Третье. Во время трясения 1 Килгар Траут написал рассказ про атомную бомбу. Из-за времятрясения ему пришлось написать его дважды. Напоминаю, из-за сбоя во времени ему, мне, вам и всем остальным пришлось вернуться на 10 лет в прошлое и еще раз прожить уже прожитые 10 лет 17 февраля 1991 года до 12 февраля 2001 года, причем в точности повторяя все то, что мы делали и говорили на первом круге. Траут был не против написать этот рассказ еще раз. Что в первый раз, что во второй, жизнь как была дерьмом, так и осталась. Но пока он сидел, сгорбившись над блокнотом и выводил слова на разлинованных желтых листах, он от всего отключался и выпадал из дерьмовой действительности. Он назвал свой рассказ «Ничего смешного». Его никто не читал. Траут сразу же выбросил рукопись на помойку, а потом выбросил еще раз после времятрясения. На пикнике на морском берегу в самом конце времятрясения 1, летом 2001 года, когда нас снова пришибло свободой воли, Траут вспомнил обо всех рассказах, которые он разорвал на мелкие кусочки и спустил в унитаз или попросту выкинул на помойку и сказал так: «Бог дал, Бог взял». Но вернемся к рассказу «Ничего смешного». Эту фразу, давшую название произведению, произносит один из героев, главный судья, на совершенно секретном заседании военного трибунала над экипажем американского бомбардировщика «Гордость Джой». Действие происходит на острове Бонолулу в Тихом океане через месяц после окончания Второй мировой войны. С самим самолетом все было в порядке. Он стоял целый и невредимый в ангаре, там же, на Бонолулу. Его назвали «Гордость Джой» в честь матери первого пилота Джой Питерсон, которая работала медсестрой в родильном отделении одной из больниц в городе Корпус-Кристи, штат Техас. Кстати, в английском языке слова «гордость» и «прайд», то есть «львиная семья», звучат и пишутся одинаково – «прайд». Так вот, американские летчики уже сбросили две атомные бомбы, первую на Хиросиму, вторую на Нагасаки, а «Гордость Джой» должен был сбросить третью на Якогаму, на парочку миллионов узкоглазых желтожопых ублюдков. Узкоглазых желтожопых ублюдков тогда называли именно узкоглазыми желтожопыми ублюдками. Война есть война. Килгар Траут описал эту третью бомбу так: «Здоровенная багровая дура размером с бойлер в школьной котельной». Она была слишком большая и не пролезала в бомболюк. Пришлось подвесить ее прямо под брюхом самолета, и когда «Гордость Джой» разгонялся, чтобы взмыть в бескрайнюю синюю высь, расстояние между бомбой и взлетно-посадочной полосой было не больше фута. И вот самолет приближается к цели. Первый пилот рассуждает вслух, и все это слышно по системе двусторонней связи, что когда они выполнят задание, его мама, медсестра родильного отделения, тут же прославится на всю страну. Бомбардировщик Энола Гей и женщина, в честь которой его назвали, сделались знаменитыми как кинозвезды, когда самолет сбросил на Хиросиму первую атомную бомбу. А население Якогамы было в два раза больше, чем население Хиросимы и Нагасаки вместе взятые. Но чем больше пилот думал об этом, тем вернее убеждался, что его мама, самая добрая, самая лучшая мама на свете, никогда не скажет репортерам, что ей радостно осознавать, что самолет, управляемый ее сыном, установил мировой рекорд по количеству мирных жителей, убитых одновременно. История Траута напоминает мне один случай из жизни. Моя ныне покойная двоюродная бабка Эмма Вонегут однажды сказала, что ненавидит китайцев. Ее ныне покойный зять Керфуд Стюарт, владелец книжного магазина у Стюарта в Луисвилле, штат Кентукки, тогда пристыдил ее и сказал, что это безнравственно ненавидеть столько людей сразу. Вот такие дела. Экипаж «Гордости Джой» поддержал своего командира. Все, кто был в самолете, они испытывали те же самые чувства. Они были в небе одни, они не нуждались в сопровождении. У японцев уже не осталось ни одного самолета. Война закончилась, осталось только оформить все необходимые документы. Возможно, она завершилась еще до того, как Энола Гей кремировала Хиросиму. Процитируем Килгара Траута. «Это была не война, уже не война. И уничтожение Нагасаки – это тоже была не война. Это было показательное «спасибо, Янки, вы хорошо потрудились». Это был просто спектакль. Траут писал в «Ничего смешного», что раньше во всех предыдущих вылетах первый пилот и стрелок-бомбардир ощущали себя богами, когда сбрасывали на людей всего-навсего зажигательные бомбы или обычные фугасы. «Но они ощущали себя богами с маленькой буквы», — писал Килгер Траут, «мелкими башками, которые только мстят и разрушают. А теперь совершенно одни в целом небе с этой здоровенной багровой дурой, подвешенной под брюхом их самолета, они вдруг ощутили себя самим Господом Богом, самым главным небесным начальством, а значит, у них появился выбор, которого не было раньше, ибо Бог может быть милосердным». Траут и сам воевал во Второй мировой войне, но не в авиации и не на Тихом океане. Он был артиллерийским разведчиком, передовым наблюдателем полевой артиллерии в Европе, лейтенантом с биноклем и рацией, который идет впереди батареи с пехотой, а иногда даже опережая пехоту, и сообщает артиллеристам, куда бить фугасами, разрывными снарядами или чем там еще они бьют. Сам Траут уж точно не проявлял милосердия и, по его собственным словам, не считал это необходимым. Я спросил его на пикнике в 2001 году в доме отдыха для престарелых писателей Занаду, что он делал во время войны, которую называл второй неудачной попыткой западной цивилизации покончить с собой. Он ответил без всякого сожаления: «Я делал сандвичи из немецких солдат, укладывал их между вздымающейся землей и расколотым небом, сметая бури из бритвенных лезвий». Пилот гордости Джой развернул самолет. Здоровенная багровая дура по-прежнему висела под днищем, пилот возвращался на Бонолулу. Почему? Потому что, писал Килгер Траут, он знал, его маме хотелось бы, чтобы ее сын поступил именно так. Потом был трибунал, и в какой-то момент всех, кто присутствовал в зале, скосил приступ неудержимого смеха. Главному судье пришлось стучать молотком и призывать всех к порядку. Он заявил, что в действиях подсудимых нет ничего смешного. А рассмешил всех рассказ прокурора о том, как повели себя люди на базе, когда гордость Джой зашел на посадку с этой самой здоровой багровой дурой, подвешенной под брюхом. Расстояние между бомбой и взлетно-посадочной полосой было не больше фута. Люди выпрыгивали из окон, люди были напуганы до усрачки в буквальном смысле. «Произошло множество столкновений между самыми разными видами транспорта», — писал Килгер Траут. Едва судья восстановил хоть какое-то подобие порядка, как на дне Тихого океана раскрылась гигантская трещина, в которую ухнули и Бонолулу, и трибунал, и гордость Джой, и неиспользованная атомная бомба, и все остальное.